Глава 25. Анастасия. Сижу в машине, которую прислал за мной отец, и не могу заставить себя выйти из нее. Передо мной дом, в котором я росла, но родным он для меня так и не стал. А еще вокруг огромное скопление людей, которые двигаются в сторону входа. На парковке около 30 машин, и на обочине тоже оставляют. Меня берет злость за то, что бабушка в очередной раз сделала представление из всего. Возле ступенек при входе замечаю вспышки камер, и мне становится даже немного страшно от того, что я решила провернуть сегодня. Но я знаю точно, кто бы меня поддержал. Эх, бабуля, знала бы ты, что эти люди, которые называются моей семьей, хотят сделать, ты бы мне помогла. Ну да ладно, я вроде и сама неплохо подготовилась. Спасибо Ярославу Петровичу, который действительно имеет связи на самых разных уровнях. И за то, что вместо того, чтобы спать ночью, он помог мне нарыть такую информацию, что даже у него волосы дыбом стали. Кто бы мог подумать, что я могу быть втянута в такие страсти. Хотя я и раньше не отличалась спокойствием и благополучием. А еще я тут подумала, что если все у меня получится, то... Так, стоп, остановись, Настя. Сначала нужно осуществить задуманное, а после уже и о дальнейшем подумать можно будет. Подъедьте ближе к крыльцу, прошу водителя. Не хочу туфли испачкать. Водитель кивает и подъезжает максимально близко к ступенькам. Я жду, пока он обойдет машину и откроет мне дверь. Принимаю его руку и, выйдя, направляюсь прямиком к входу. Меня замечают сразу. Перед глазами начинают мерцать вспышки камер, но я продолжаю идти. И почему-то с каждым шагом я становлюсь все увереннее и увереннее. Зайдя в холл, отдаю свою шубку дворецкому и хмыкаю сама себе. Даже дворецкого наняли. Вот эта баронесса решила выпендриться. Только делаю шаг вглубь, как меня подхватывают под руку папа. «Анастасия», — нервно выдыхает он, — «я очень недоволен. Ты знаешь, что у бабушки больное сердце, а ты доводишь ее своим поведением, будто тебе 18». «У бабушки больная голова, причем психически. Не смей», — рычит отец, но быстро осекается и, натянув милую улыбку, ведет меня через весь зал к родственникам. «Ты поступила неподобающе. Артур может подать жалобу на тебя после свадьбы. Тем более в Европе это нормальное явление. И может указать на то, что ты сбиваешь его. Папа, ты сейчас серьезно? Смотрю на своего отца и не узнаю его. Вы здесь все вместе что-то курите? Спрашиваю встревоженно. Анастасия, шипит отец, подводя меня ко всем. Вот и наша невеста, немного опоздала. Наконец-то, брезгливо говорит Екатерина, осматривая меня. И я тоже осматриваю эту компашку. Все здесь, кроме Артура. «А где же Артур?» – спрашиваю с улыбкой. «А то ты не знаешь!» – вопросом на вопрос отвечает бабушка, осматривая толпу гостей. Я прослеживаю ее взгляд, но ничего не понимая, возвращаю его к бабушке. «Понятия не имею», – говорю абсолютно спокойно. Чувствую, что начинаю немного паниковать, так как мне нужно, чтобы он присутствовал здесь, иначе весь мой план рухнет. «Артурчик, вероятно, готовь сюрприз для тебя, неблагодарная». С пренебрежением бросает Екатерина. Бабушка бросает на нее вопросительный взгляд, но сестра только безразлично пожимает плечами и, отвернувшись от нас, подзывает официанта шампанским. «Если Артур решил приготовить сюрприз, это замечательно, но я с тобой поговорю после помолвки, Анастасия», — говорит бабушка таким тоном, будто мне 13, и я разбила весь ее венецианский сервиз. «Мне уже начинать бояться или можно пока расслабиться?» — спрашиваю с сарказмом. «Не забывай, что я могу прикрыть всем и все, если ты устроишь еще что-нибудь. И вся вина ляжет на тебя», — шипит бабушка, подойдя ко мне вплотную, выдыхая каждое слово в лицо. «Перекрывай, мне-то какое дело?» — отвечаю спокойно, зная, что и бесит такое мое поведение. «Я не завишу ни от кого, и свою несостоятельность не нужно перевешивать на других». «Вениамин!» — рявкает бабушка, все так же прожигая меня своим взглядом. «Твоя дочь хочет потанцевать? И чтобы ты поговорил с ней еще раз». «Да, мама», — быстро соглашается отец, беря меня за руку. Но я, уловив ее следующие слова, готова просто вцепиться в бабушку. «Это твои гены пробиваются в ней, Маргарита», — пренебрежительно бросает она маме, на что та молча сносит все. И всегда так было. Я дергаюсь в руках отца, но он держит крепко. «Я не понимаю вас», — говорю с болью. «Зачем терпеть все это?» «Ты не поймешь, Настя», — тяжело вздыхает отец, начиная вести меня в танцы под инструментальный оркестр, который тоже приглашен на это шоу. «Мама — твоя жена, А ты позволяешь бабушке так общаться с ней. Бабушка – прямая наследница всего состояния, и пока она жива, мы должны слушать ее и следовать всем ее указаниям. Все документы нашей компании проходят через нее. И вообще. Папа резко замолкает, а я ничего нового для себя не услышала. Зачем я тебе объясняю то, что ты и так знаешь? Я замолкаю и просто танцую с отцом. Мне становится безразлично. Если когда я ехала сюда, то понимала, что это должна быть моя помолвка, то сейчас я наблюдаю за всем происходящим вокруг и совершенно точно не чувствую себя на своей помолвке. Но внезапно меня привлекает знакомый силуэт в толпе. Я даже зажмуриваюсь от шока, но, отрыв глаза, не вижу больше его спины. И, усмехнувшись про себя, осекаю. Что ему здесь делать? Да и смысл, если бабушка снова все испортила. Музыка заканчивается и начинает играть более веселая мелодия. Папа отводит меня в сторону и, остановившись напротив меня, несколько секунд смотрит мне в глаза, добавляет. «Я так воспитан, дорогая. Твоя бабушка всегда была властной женщиной. И только единожды мы с отцом смогли отстоять свое решение, когда я женился на твоей маме. Но твоему деду это стоило слишком многого», — смотрит на папу, и вижу в его глазах столько боли и невысказанных слов, что мне становится жаль его. Я ведь правда не знаю, что было в его жизни до появления нас с Катькой. «Пап», — останавливаю его, накрывая своей рукой его руку. «Подожди, Настя, дай закончить», — говорит мне отец. «Ты очень похожа на мою мать, но только внешне. А вот характер у тебя – смесь невероятно взрывоопасная. И только сейчас я начинаю понимать, что ты единственная в нашей семье, кто уже не один год держит ее на расстоянии и не дает сделать ровным счетом ничего. Но каждому из нас приходится выбирать, что будет лучше. Лучше для всех. Мать и правда сможет перекрыть все финансы нашей семьи, если ты не выйдешь замуж за Артура. И сейчас я хочу, чтобы ты приняла правильное решение, Настенька». «Я его уже приняла, пап», — говорит твердо, сжимая его руку своей. Папа притягивает меня к себе в объятия и приглашает пройти к родным ближе, но я прошу дать мне время. Быстро обхожу холл по кругу и направляюсь в туалет. Мне нужно немного привести в порядок свои мысли, да успокоиться перед финальным актом. Я за последние несколько дней узнала столько семейных тайн, что даже страшно представить, в каком гнезде я на самом деле росла. Выхожу из туалета и, подойдя к раковине, склоняюсь, чтобы смочить руки до шеи прохладной водой. Но даже не успев опустить руки в воду, я понимаю, что меня что-то смущает в туалете. Поднимаю взгляд в зеркало и смотрю на противоположную сторону. Внутри все замирает от страха и паники. Сердце ускоряется так, что в груди начинает болеть от его ударов. А я вот именно сейчас стою и, поймав тот самый пресловутый стопор, смотрю в глаза, которые никак не ожидал увидеть именно здесь и сейчас. «Ну здравствуй, Анастасия. Теперь ты от меня никуда не сбежишь».